Внимание! Говорит и показывает Москва. Говорит и показывает Красная площадь. Здравствуйте! Вы смотрите прямую трансляцию с Красной площади Москвы с фестиваля военных оркестров «Спасская башня». Спасская башня – одна из 20 башен Московского Кремля. В ней парадный въезд в Кремль – Спасские ворота. Построили ее в 15 веке, в период правления Ивана III, и поместили на башне икону Христа Спасителя. Проходя через ворота, надо было снимать шапку. Того, кто забывал это сделать, наказывали. Заставляли отбить башне 50 поклонов. Столетию Первой мировой войны посвящается. В походном строю на Красную площадь выходят солдаты Первой мировой, сестры милосердия и медицинские повозки. Звучит марш сибирских стрелков. Слова для него написал Владимир Гелеровский. Написаны они в начале Первой мировой войны в 1915 году. Нет, никогда не примирюсь. Верны мои проклятия. Я не прощу Я не сорвусь в железные объятия, как все пойду, умру, убью, как все себя разрушу, но оправданием свою не запятнаю душу. Последний час во тьме, в огне, пусть сердце не забудет. Нет оправдания войне и никогда не будет. Дамы и господа, дорогие друзья, 7-й международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» открыт! Утихнет музыка парада, и снова служба день за днем. Мы неразлучная команда, любимый полк, родной наш дом. Идет наш полк светло, красиво, плечом к плечу, к руке рука, и слышит Родина Россия шаги чеканные полка. На Красную площадь выходит президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля, Федеральной службы охраны Российской Федерации. Начальник оркестра полковник Вера Крылова, дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, подполковник Евгений Никитин и рота специального караула президентского полка, командир роты майор Артем Кунакин. Сегодня в президентском оркестре три полноценных состава – симфонический, духовой и эстрадно-симфонический. В репертуаре практически все жанры – от древнерусской музыки и фольклора африканских стран до монументальных произведений мировой симфонической классики. В составе оркестра 140 профессиональных музыкантов. Коллектив записал музыку к 40 кинофильмам, спектаклям, спортивным мероприятиям. Перестроение роты специального караула президентского полка. Воины караула охраняют вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Александровском саду Москвы и принимают участие в мероприятиях, посвященных вступлению в должность президента Российской Федерации. Служат в роте почетного караула по контракту. Вооружение – боевые карабины «Симонова», вес которых около 4 килограммов. Ну, нет! Венский оркестр расквартирован в Троицкой башне Московского Кремля, построенной в 1495 году. Именно там находятся репетиционные залы, студии звукозаписи оркестра. Коллектив выступал с известными музыкальными группами Uriah Heep, Scorpions, Aria. Солдаты российского почетного караула одеты в мундиры начала 20 века, разработанные еще при императоре Николае II в честь празднования столетия Бородинского сражения. Почетного караула утвержден специальный строевой шаг – прусский. Его особенностью является то, что нога поднимается не на 15-20 сантиметров, как при обычном строевом шаге, а практически параллельно земле. Прусский строевой выполняется в темпе 75 шагов в минуту. Для сравнения, обычный темп – 120 шагов в минуту. Сегодня участников фестиваля «Спасская башня» приветствует комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Дмитриевич Хлебников. А на трибунах почетных гостей – присутствует первый заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Аркадий Викторович Бакин. Первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник Александр Владимирович Горовой. Как приветствие всем гостям и участникам фестиваля «Спасская башня», в исполнении президентского оркестра и полка прозвучит военная песенка, популярное произведение времен Первой мировой войны. Всегда приветствуется юмор, и мы сегодня увидим это не раз. Военная песенка, которая сейчас звучит, или как ее раньше называли «Гусары-усачи», написана она в 1915 году. Автор музыки и слов Владимир Сабинин, оперный певец, автор-исполнитель песен. Второй куплет этой песни звучал так: «А там, чуть подняв занавеску, лишь пара голубеньких глаз смотрела, и чуют гусары, что будет немало показ». Мы благодарим роту специального караула и президентский оркестр за великолепное выступление. Спасибо вам! Горжусь тобой, держава пресвятая, Сербии имя я всюду прославляю. Я не ищу иного в мире рая, прекрасней всех земля моя родная. На Красную площадь выходит военный оркестр из сербского города Ниш. Дирижер капитан Дейен Джорджевич. Хочу напомнить вам, что сербский оркестр впервые принимает участие в фестивалях такого уровня. А сейчас в исполнении оркестра прозвучит марш на Дрину. Он посвящен событиям Первой мировой войны и считается вторым гимном Сербии. Известный сербский военный марш, написанный композитором Станиславом Бинички в честь сербской армии. Этот марш посвящен победам сербской армии над австро-венгерскими войсками в Первой мировой войне, в частности, победе в битве при Дрине и Цере, а также посвящен сербскому командиру 2-го железного полка Милевое Стояновичу. Битва Рине, это сражение между австро-венграми и сербами в сентябре-октябре 1914-го, во время Первой мировой войны, в ходе которого австро-венгерская армия не смогла сломить сопротивление сербов. А битва при Цере – это вообще одно из первых сражений Первой мировой войны, которое стало и первой победой союзников над Австро-Венгрией. Потери австрийцев в этом сражении составили 4-1. Ниш, откуда приехал этот оркестр, это третий по величине город в Сербии. Его население около 300 тысяч человек. В городе Ниш, который раньше назывался Наис, родился император Константин Великий. Именно с его правления период истории Римской империи считается христианским. Он перенес столицу в город Византий, позже переименованный в Константинополь. Мы поздравляем, дорогие друзья, вас с успешным дебютом. Желаем новых, ярких и удачных выступлений. Хвала нашим сербским гостям на посете фестивала. До видженья! На Красную площадь выходит лауреат смотра конкурса военных оркестров вооруженных сил Российской Федерации 2014 года. Военный оркестр штаба Центрального округа, город Екатеринбург. Дирижер полковник Александр Павлов. Оркестр из Екатеринбурга впервые принимают участие не только в фестивале «Спасская башня», но и вообще в подобных фестивалях, которые называются общим именем «Military Tattoo». Тату, откуда такое странное название? А дело вот в чем. В 18 веке в голландской армии появился совершенно особый сигнал трубы. Подавали его ближе к вечеру. Назывался он «Тап-ту», что в переводе означает «закрыть кран». По этому сигналу «Тап-ту» все солдаты и офицеры должны были срочно вернуться в казармы, а хозяева питейных заведений обязаны были закрыть краны пивных бочек. Отсюда и название. Царь Петр I позаимствовал этот сигнал у голландцев. Он внес его в русский морской устав. Сигнал так и назывался «Играть тап-ту». Со временем он русифицировался и стал называться «Вечерняя зоря» или «Отбой». Оркестр из Екатеринбурга очень точно передает дух подобных фестивалей. обязателен юмор, обязательно легкая несерьезность и при этом мастерское исполнение музыки. Благодарим военный оркестр штаба Центрального военного округа, город Екатеринбург, за незабываемое выступление. Спасибо вам! Молодцы, уральцы! Ура! За сочной зеленью лугов, вглядеться вдали веков, увидеть тень событий давних, услышать кельтских звон мечей, друидов магию речей и околдованной богини, мы барды вечные отныне, о эры красоты твоей. Сегодня состоится выступление коллектива, которому не исполнилось еще и года. Сводный оркестр волынок и барабанов, соединенные музыкой, представляет различные культурные традиции со всей Ирландии. Вдохновитель и руководитель объединенного оркестра Джим О'Хаган. В стихах прозвучало слово «эйре», Это национальное название Ирландии. В коллективе собраны музыканты из Северной Ирландии и Республики Ирландия. Они исполнят традиционные национальные марши, не обойдется их без сюрприза. Два слова об ирландской волынке. Ее история насчитывает 13 столетий. И каждый инструмент при этом изготавливается вручную. Воздух в ирландскую волынку нагнетается локтевыми мехами, а не ртом, как у шотландской волынки. Мелодическая трубка, чантор, имеет диапазон в 2 полных октавы. Уникальность этого инструмента в том, что музыкант может извлекать из него до 7 звуков одновременно. Замечу, что сводный оркестр, мы это видим, использует и шотландские волынки тоже. Полноправным участником фестиваля «Спасская башня», конечно, является Покровский собор или храм Василия Блаженного. Есть легенда, что Иван Грозный приказал ослепить несчастных мастеров постника Яковлева и Барму. На самом деле никто никого не ослеплял, и архитектор у собора был всего один. Современные историки сходятся во мнении, что этого одного человека звали Иван Яковлевич Барма по прозвищу «Постник». Эти русские песни соединили слушателей и исполнителей Россию и Ирландию. Браво! Благодарим сводный оркестр волынок и барабанов. Спасибо вам, дорогие друзья. Thank you very much, dear friends It was a wonderful performance. We hope to see you again in Moscow. Следующие гости нашего фестиваля, пожалуй, одни из самых молодых. Участницам группы «Ереванские барабаны» от 15 до 23 лет, а сам коллектив в этом году празднует 5-летний юбилей. Основатель и руководитель группы Павел Сарксян. Еще один примечательный факт. Сегодняшнее выступление – это первый совместный проект «Ереванских барабанов» и танцевального ансамбля «Армилад». Художественный руководитель – заслуженный артистка Армении Софи Деваян, хореограф-педагог Армине Аветисян. Специально к фестивалю «Спасская башня» маэстро Армен Аветисян написал несколько музыкальных композиций по мотивам национальных песен и мелодий. А сейчас звучит его композиция «Малых барабанов». Армения моя, любимая, родная ты земля, твои чудесные края, средь гор прекрасная земля. Меня зовет и ждет, я знаю, одну тебя я величаю, одной тебе лишь поклоняюсь, к тебе хочу, о, как скучаю, и верю, что когда-нибудь к тебе, Армения, вернусь. Любимые мои края, лишь ты, Армения моя. Девушки ансамбля «Армилад» исполняют танец «Ярхушта». Это танец, который в древние времена исполняли армянские воины перед боем. Бойцы с оружием в руках и доспехах сражались в танце. Сугубо мужской танец адаптировали для девушек и сделали современную аранжировку. We'll be right back. коллективе «Ереванские барабаны» 21 барабанщица. Подготовка к выступлению заняла у них несколько недель, а тренировались они ежедневно по 5 часов. Благодарим артистов из Армении за возможность еще раз прикоснуться к музыкальной культуре близкого и дружественного народа. Желаем вам дальнейших успехов. Шнорокалюцион Хаястанин, Герзанснек Неркаяцман Хамар, Хаджогутюн Харгели Ахчикнер. Солнце луч заигрывает с медью, отражая золотистый блеск. Четким шагом через все столетия марширует духовой оркестр. На Красной площади Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Начальник оркестра, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин, дирижер, капитан Андрей Нисенбаум. Оркестр играет попурри из русских народных песен. Коллектив выступает в парадной форме музыкантов лейб-гвардии Преображенского полка. Этот мундир был введен в начале 19 века, после победы в Отечественной войне 1812 года, и почти 40 лет служил символом славы русского оружия. В наше время эскиз формы был разработан известным специалистом по военным мундирам Олегом Леоновым. Китель фрачного типа с богатой отделкой басоном. Вообще басон – это текстильные изделия, предназначенные для украшения. Кисти, тесьма, бахрома, шнурки и так далее. Например, басон с тонкой нитью из сплавов цветных металлов называется галуном и применяется, например, при изготовлении погон. Заметьте, что музыканты движутся, осуществляют перестроение и при этом играют на духовых музыкальных инструментах. Поверьте, это совсем непросто. Преображенский полк, основанный Петром I, считался элитой русской армии. Служить в нем было престижно, ведь командиром части был сам государь. А император Павел I и Александр I короновались в мундирах Преображенского полка. За свое профессиональное мастерство музыканты Центрального военного оркестра были удостоены высочайшей чести. Они сыграли и записали официальную, то есть эталонную, версию государственного гимна Российской Федерации. Мы благодарим Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации за великолепное выступление и высокое исполнительское мастерство. Спасибо вам! На Красную площадь выходит президентский оркестр, дирижер Евгений Никитин, военно-образцовый оркестр почетного караула, дирижер Константин Петрович и центральный оркестр военно-морского флота, дирижер Алексей Карабанов. Почетного эскорта мотоциклистов выезжает машина со специальным гостем и талисманом фестиваля «Спасская башня». Встречайте! Легенда Франции! Неповторимая! Мирей Матье! Сейчас в исполнении Мирей Матье прозвучит походная песнь во времена Первой империи. Эта песня была гимном Франции. Chantant, vous ouvrez la Мирей Матье. Добрый вечер, друзья. Спасибо, большое спасибо. Сейчас вы услышите очень известную и любимую всеми в России песню «Вечная любовь». Несравненная Мирей Матье. Обожаю! Обожаю! Обожаю. И И, конечно же, в исполнении Мирей Матье прозвучит песня «Pardon et moi, c'est caprice d'enfant», что в переводе «Прости мне этот детский каприз». C'est formidable, Mireille. Merci, ma chère amie. Мы будем рады видеть вас, Мирей, на следующем фестивале «Спасская башня». Ce sera un immense plaisir de revoir Mireille Mathieu l'année prochaine. Moscou vous aime. Москва вас любит. Спасибо вам. Я вас люблю. Прекрасная Мирей. Я вас люблю. Я вас люблю. Je vous aime. И мы провожаем Мирей бурными, переходящие в овации аплодисменты. Италия, роскошная страна. По ней душа и стонет, и тоскует. Она вся рай, вся радость и полна. И в ней любовь роскошная веснует, бежит, шумит задумчиво волна. И берега чудесные целует. В ней небеса прекрасные блестят, лимон горит и веет аромат, и всю страну объемлет вдохновение. На Красной площади сводная группа исторических флагоносцев города Сермонетто, герцогства Каэтани и города Кори. Они представляют два соседних города Италии, в которых до сих пор живы средневековые традиции. Еще в XIV веке появился обычай подавать военные сигналы флагами. Левой рукой флагоносцы дирижировали боем, а правой держали меч для защиты флага. Художественный руководитель сводного коллектива Джанкарло Корби. Исторические флагоносцы города Кори была основана в 1976 году. Кори – это город-коммуна в итальянской провинции Латино. Интересно, что все без исключения жители Кори, а это около 12 тысяч человек, дружно проголосовали, чтобы итальянские флагоносцы отправились в Москву на фестиваль «Спасская башня». А Сермонетто – это небольшой итальянский город-коммуна, расположенный в регионе Лацио. Население – около 7 тысяч человек. Благодаря флагоносцам почти 50 лет назад в Италии появилась Федерация старинных игр и спортивного жонглирования флагами. Во время боя флагоносцы дирижировали Сегодня войсками. Сегодня мы благодарим вас и аплодируем вашему мастерству. Grazie per il bello spettacolo e arrivederci! Бона Фортуна! Сигналы, которые подавали при помощи флагов, были понятны каждому воину. Подходящий момент для атаки, отступления, все это в буквальном смысле говорили флаги. Многие из вас бывали в этой стране и успели ее полюбить. Но с военными музыкантами, скорее всего, вы не встречались. И вот такую возможность дает вам наш фестиваль. Встречайте гостей из Турции. Оркестр Мехтер, города Изник, начальник оркестра Кадыр Акчаалан, музыкальный руководитель Омер Шемис, командующий Мехмет Кичук Чакыр. Самый первый оркестр Мехтер был создан в 13 веке, чтобы поднимать дух османских воинов и наводить страх на врагов. Считается, что это был первый военный оркестр в мире. Земля труда и ласковых сердец, щедра плодами почвы каменистой, твой танец откровенен и неистов, но скромность почитают как нигде. Существует две версии перевода названия «Мехтер». Первая – это полумесяц, поскольку музыканты выстраивались именно в виде растущей луны полумесяца. И второе – «высший», слово, которым обозначали всех слуг высшего ранга. Современный оркестр «Мехтер» из города Изник был основан в 2013 году, совсем недавно. Коллектив выступает в старинных костюмах янычар времен Османской империи. О, Турция, как дни твои светлы, и солнце в небе ходит апельсином, и переливы зова муэдзинов от каждой отражаются скалы. Фахри алеми хошнуд эттин, халк газаны экберин этсин, мубарек ве саид. Насрун мин Аллахи ве фетхун гариб. Ве бешширил мюминин. Я Мухаммед. Хучум марш. Асли, Айди, Я Аллах! Город Изник, к слову, раньше назывался Никея, Он расположен в провинции Бурса, что на северо-западе Турции. И именно здесь, в 4 и 8 веках, состоялись два никейских вселенских собора, где обсуждались основополагающие законы христианства. Янычарская музыка и сами музыкальные инструменты еще в 18 веке оказали существенное влияние на европейские военные оркестры. И сегодня мы можем видеть традиционное турецкое искусство. Слово «сабля» произошло от венгерского «шабли» – «резать». Турецкая сабля сильной кривизны была на вооружении у мамилюков, и так она и называлась – «мамилюк» или «мамлюк». А сейчас мы видим с вами турецкую саблю «килич» или «килич». Это сабля, у которой кривизна клинка начинается со второй трети, а нижняя часть клинка – прямая. Часто эти сабли имели не просто острую заточку на режущей кромке, а и заточку в виде микропилы на некоторой части клинка. Мы благодарим наших турецких друзей за великолепное мастерство. Шаваны зычин тешикюр эдерим, алкыс сизинычин аркадашлар. Опять идет свобода среди высоких сосен босиком, и глаз ее яснее год от года в раскате грома слышится глухом. И отвечаем мы чистосердечно на эхо, на призыв и на мечту тебя. Тебя любить мы будем вечно, Швейцария, Швейцария в цвету. В 2014 году Россия и Швейцария отмечают 200-летие установления дипломатических отношений. Все эти годы швейцарские гренадеры были признаны элитной частью с более чем вековой историей. Сегодня мы встречаем корпус старых гренадеров Женевы под руководством командующего Жоржа Абьон-Дюли и дирижера Алена Банью. Старые гренадеры – одна из старейших патриотических ассоциаций Европы. Они тщательно хранят не только традиции, но и историческую экипировку. 200-летние мушкеты до сих пор исправны и готовы к стрельбе. В 1749 года 14 гренадеров, помимо своих профессиональных обязанностей и службы в корпусе, решили создать клуб, чтобы сохранять и развивать свои традиции. Сегодня это одна из старейших патриотических ассоциаций Женевы. Мушкетер должен был обладать ловкостью и осторожностью. При стрельбе ему приходилось одновременно манипулировать порохом, горящим фитилем, сошкой и оружием. Существовало почти 100 приемов обращения с мушкетом. И научиться этому было очень непросто. Впереди взвода старых гренадеров мы видим первую четверку солдат в длинных белых фартуках и с топорами в руках. Колоритно выглядит, правда? Это саперы. Thank you. девиз старых гренадеров: отечество, семья, дружба. И они по праву вызывают у российских зрителей самые теплые чувства. Это было великолепно. Спасибо вам, дорогие друзья. До новых встреч. C'était formidable. C'est très très beau. Merci, chers amis. À bientôt.